В розоватой полутьме московского утра, заползавшего в комнату сквозь неизбежные тюлевые занавески, они были похожи на заговорщиков. Всматриваясь в крепкий подбородок старика, молодой человек думал: «Этот добьется». В конце концов, настойчивость — дело привычки. «Кто ее видел?» Молодой человек сделал резкое ударение на слове «ее». «О!» — вскричал, заражаясь его волнением, археолог. «Человечество никогда не могло забыть о неведомом сокровище, как назвал библиотеку царя Ивана наш историк Забелин. Ее видели многие. В XVI веке Максим Грек и Витерман, ученый патер из Дерпта, которого Грозный пригласил прочитать ученые книги. Витерман спускался в подземелье, составил даже связку, то есть каталог книг, но, испугавшись, что Грозный замурует его, как живого свидетеля его несметных богатств, в подземном Кремле, уехал из России. В XVII веке о библиотеке Грозного вспоминают в письмах Аркудий, Сапега, Паисий и Логарит. Царевна Софья посылает в подземелье своего дьяка Макарьева, и тот, продвигаясь по подземному ходу, нашел сводчатую камеру с решетчатым оконцем. Он просунул в оконце свечу и увидел заваленные обвалом потолка сундуки. В существование библиотеки глубоко верил Петр I, давший дьяку Конону Осипову средства для ее отыскания. Ему же, умирая, Макарьев раскрыл секрет своего спуска под землю. Но только в XIX веке, словно вняв легендам, живущим до сих пор в русском народе, о богатствах грозного царя, апологетами библиотеки впервые выступают ученые. Добелов, Клоссиус, Тремер, приезжавший в Россию в 1891 году для самостоятельных раскопок, Соболевский, Щербатов и Стеллецкий. Щербатов, бывший помощник директора исторического музея, спускался в подземелье и даже шел его ходами. Он жив и поныне. Но где же она? Место ее пребывания до сих пор не мог точно указать ни один человек. Грозный умертвил всех рабочих, замуровавших в землю его в переплетах из чистого золота книги. Он понимал, что для того, чтобы сохранить библиотеку для грядущих веков, мало ее засыпать, надо еще плотно забить глиной самый коридор, запаковать туннель так, чтобы даже в подземелье к нему не было хода. Я почему-то думаю, что даже сам Аристотель Фиораванти... «Что вы говорите?» — вскрикнул молодой человек, бешено срываясь с диванчика. «Я хочу только сказать, что до сих пор неизвестен год смерти отца Московского Кремля, что неизвестно, где его могила». «Вот то, для чего я из Италии...» «Впрочем, постойте, я убежден, что имя зодчего связано с библиотекой. Найдя ее, мы вскроем, наконец, эту тайну. Вы понимаете теперь, Павел Петрович, какое огромное дело возникает из нашего скромного желания? Проклятые концессионеры, о которых я вам вчера говорил, не должны об этом знать. В конце концов, не только Фредерико Главич, но вся Европа заинтересована в тайнах московского подземного Кремля, вы понимаете?» «Я понимаю», — с твердостью отвечал старик. «У наших детей есть лозунг, которого, к сожалению, никогда не было у нас с вами. Всегда готов. Я также готов поднять два пальца. Всегда готов. Итак, руку. Вот моя рука». Они встали оба и с некоторой торжественностью пожали друг другу руки. В тот же момент за стеной послышался скрип отодвигаемого стула, кто-то простонал, словно неосмотрительному человеку наступили на мозоль. Молодой человек громко рассмеялся. «Как хотите», — сказал он, опять набивая в кармане трубку одним движением большого пальца. «Мне решительно не нравится этот княжий флюс по соседству. Но к делу. Итак, какими совершенно точными историческими данными о существовании подземной Москвы вы располагаете?» Тогда археолог начал свой рассказ.